Глава 43. Несовершенное рождение. «Будь ты проклят!» – произнесла раздраженным голосом двуголовая змея, в то время как красные нити ее, связанного цепью тела, распускались и стремительно вздымались в небеса. «Я не позволю тебе, чертов непригодный! Я ни за что не позволю тебе порушить порядок этого мира!» «Да не переживай ты так! Я не собирался просить у тебя разрешения!» Я взглянул на ослабленный и практически исчезнувший порядок богини аборта темно-пурпурными магическими глазами. «А я и не единственный твой враг. Никто из богов порядков этого мира не позволит тебе творить, что вздумается. В этом мире, сколько бы ты ни сопротивлялся, нам, порядкам, в итоге тебе все равно придется подчиниться!» Высмеяв ее слова, я взглянул на Андерк сверху вниз. «Чушь неси!» Мои магические глаза испустили темно-пурпурное сияние, и цепь бога связывания с лязгом упала на пол. Красные нити, которые образовывали тело двуголовой змеи, мгновенно распустились и полностью исчезли. «Ты что, уничтожил ее?» «Что ты? Ее порядок просто перевернулся!» В нескольких метрах от того места, где была Андерк, начал собираться тусклый свет. Он принял гуманоидную форму, и проявилась богиня рождения Вензель. «Как ты, Вензель?» Она кивнула и мягко улыбнулась. «Я очень благодарна тебе, владыка демонов Фанос. В это трудно поверить, но порядок аборта пришел в упадок, а рождение достигло полного расцвета. Теперь Андерк не появится спонтанно, если только вновь на грани рождения не окажется какая-нибудь нежеланная жизнь. Так, а она не сгинет, пока ее сменила ты?» Порядок аборта восстановит силы, чтобы подготовиться к следующей возможности, которая ему представится. «Пока проявлена я... Ее воля не оказывает влияния на мой божий лик и порядок», — ответила она на вопрос Элеоноры. После чего богиня рождения Вензель нежно взглянула на ее лицо и пуповину в форме магической линии. Проследовав глазами по ней, она увидела на другом ее конце сияющую, похожую на яйцо, световую скорлупу. «Энна Саона родится здесь и сейчас». Богиня рождения Вензель торжественно подняла руки над головой. Нарисованный ей магический круг окутал Энну Суоне, словно благословляя ее. Затем световая скорлупа треснула, и в сопровождении приятного на слух хруста трещина стала расширяться. «Давай, Энна, поднажми!» Подбадривая ее рождение, воскликнула Зесси, сильно махая руками. И будто бы отвечая на ее подбадривание, световая скорлупа раскололась, и изнутри нее резко вылетели бесчисленные перья, раздался еще более громкий хруст. Скорлупа света полностью раскололась, и перья, взмыв высоко в небо, мягко упали вниз. Вытянувшаяся из пупка Элеоноры магическая линия отсоединилась, словно исполнив свою задачу, и вернулась обратно в ее утробу. «Полагаю, следует сказать, приятно познакомиться». Появившаяся на месте скорлупы, неизменившаяся маленькая девочка смущенно улыбнулась. «Спасибо вам, Вензель, владыка демона Фанос, Элеонора и старшая сестренка Зесси». Не считая выросшей у нее из-за спины пары маленьких крыльев, она почти никак не изменилась с того момента, как была основой эмбрионом. Однако если заглянуть в бездну, то можно увидеть, как ее основа испускала стабильную магическую силу. «Энна!» Зесси распростёрла руки, и Энна Суоне, подбежав к ней, обняла ее. «Энна, ты родилась!» «Да, я родилась. Причем твоей младшей сестрой, старшая сестренка Зесси. Это... знаменательное свершение!» Они радостно переглянулись и улыбнулись друг дружке. «Послушайте, у нас мало времени», — сказала Энна Суоне, чье лицо вдруг приняло предельно серьезный вид. «Энна, куда идти?» Она покачала головой из стороны в сторону. «Я вспомнила, что являюсь магическим порядком пришествия основ». «Так вот, значит, частью чего была Элеонора». «А что такое пришествие?» Задумалась Элеонора со задачным видом. «Пришествием называется рождение в этот мир выдающихся личностей, святых и великих правителей». «Вау! Выходит, Энна будет производить на свет невероятные жизни?» Энна Суоне замахала крылышками на своей голове. «Не знаю насчет невероятных, но я рождена, чтобы производить на свет новые жизни, вне рамок порядка, чтобы породить новые виды смертных». То есть Энна, богиня пришествий, и будет порождать другие виды, отличные от людей и демонов?» «Я немного особенная», — сказала она, трепыхая крылышками. «Представляя себе порядок, я при этом являюсь не богиней, а одним магическим порядком, зовущимся Эннасуона. Это заклинание для владыки демонов, сотворённое Мелитией, чтобы сделать мир, которым управляют божественные порядки добрей. Эннасуона обернулась. Но ничего не выйдет. В смысле? Я недобрая. Начала Эннасуона, медленно зашагав. Я наконец поняла, зачем позвала вас всех сюда. Всё потому, что ждать больше было нельзя, и я должна была родиться как можно скорее. Она остановилась возле магической клетки, в которой была заключена Вензель. Миша и Саша лежали на полу. В связи с исчезновением Андерк, скоро наложенный на них магический эффект развеется, и они смогут встать. С печалью взглянув на сестёр, она перевела взгляд на обрушенные фрески. «Смотрите». Посреди нарисованных на фресках различных узоров и картин, на том месте, куда она направила свой взгляд, был выгравирован кое-какой магический круг. «Магический круг любовного зонтика?» «Вензель и Андерк», — сказали Элеонора и Зесси. «Значит, вот как он называется на Земле». Элеонора и Зесси повернулись к Вензель. «А в мире богов по-другому, что ли?» «Это знак, обозначающий богинь-сестёр, которые являются двумя сторонами одной монеты». Ахнув, Элеонора взглянула на Эннасуона. «Думаю, вам всем уже доводилось его видеть, поскольку Аверни нарисовала такое же в Дальзагейде». «Да, там действительно был выгравирован такой с именами Мелития и Авернио. Помнится, Мелития говорила, что не может встретиться с Авернио. По всей видимости, причиной тому было то, что они, как и Вензель Сандарк, являлись богинями-сёстрами двумя сторонами одной монеты. Вот почему, когда основу Саши разделили Динаджиксисом, у второй половины была личность Миша. Их изначально было двое, одно тело и два сознания. Нет, всё немного иначе. Если так подумать, то... Кя! Ростковый божий град сильно содрогнулся, прервав поток моих мыслей. Землетрясение? Нет. Ощутив над головой огромную магическую силу, я поднял взгляд и увидел, как море в небе разделилось ровно пополам. Там парил замок, который, как и Дальзагейд, представлял из себя трёхмерный магический круг. Это же Эверостон Зотта! Воскликнула Элеонора, указав пальцем на парящий высоко в небе замок. Это был храм науки эры богов Эверостон Зетта, который должен был находиться в подземных глубинах. «Мелития», — сказала Эннасуона с грустным видом. «Владыка демона Фанос, это Мелития. Замок активировался, когда родился мой порядок, и если мы не поторопимся, то...» Словно подтверждая её слова, с Эверостон Зетта начали падать бесчисленные снежные луноцветы. На замке появился магический круг, и с него пролился серебристый свет, который нежно окутал лежащую на полу Мишу. Испускающая мертвенно-бледное сияние звезда творения Эриал прошла по серебряному свету и растворилась в Мише. После чего она спокойно встала, её глаза испускали мертвенно-бледное сияние. «Эннасуона», — сказала она тихим и таким же, как и всегда, сухим голосом, который всё же немного отличался от её обычного тем, что источал божественное спокойствие. «Я ведь сказала держать это в секрете до тех пор, пока всё не закончится. Но я... всё-таки никудышный из меня творец». Сказав это, она посмотрела на меня и медленно пошла ко мне. Я тоже пошёл вперёд. Хм, да чего удивительный поворот судьбы. Нельзя сказать, что всё прошло согласно плану. Несколько раз моргнув, она спокойно кивнула. «Ты всё вспомнила, Мелития?» «Спустя 2000 лет», — сухо сказала она. «У меня к тебе очень много вопросов». «Знаю». Сказав это, она вопросительно посмотрела на меня. «Могу я спросить первый?» «Да, пожалуйста». «Что важнее, порядок или смертное?» Задала она выгравированный в Эверостон Зотта вопрос. «Для жизни смертным необходим порядок. Не наоборот». Мгновенно ответил я. Маленькая богиня слегка улыбнулась. «Я ждала тебя и этого дня».